Спасибо, не откажусь, с зарплаты отдам. У меня тоже осталось рублей 10, и все же нужная сумма пока не набиралась. Можно, конечно, попросить у мужиков в бригаде, но неудобно. У них свои семьи, которые нужно кормить. В цеху нас встретила непривычная обстановка. Обычно подшучивающие друг над другом рабочие сегодня были мрачными и нахмуренными. Мы непонимающе крутили головами, и везде видели лишь суровые лица без тени улыбок. Когда мы добрались до своих, Корякин осмотрел нас, словно видел впервые в жизни, и сказал: «Эх, не вовремя ты вернулся, Буров. Зря я тебя выдернул с полигона. У нас произошло ЧП. Уже приходили из милиции, опрашивали. И еще придут. И в отдел НКВД завода обязательно вызовут. Так что думайте заранее, что рассказывать станете». «Да что случилось то?» Не выдержал Леха. «Сегодня ночью бригада Зуева погибла. В полном составе». Глава 18. Я буквально остолбенел от этих слов. На языке остались одни невнятные вопросы. «Как? Что? Почему?» Корякин пожал плечами и мрачно пояснил. «Произошел несчастный случай. Взорвался кислородный баллон. Взрыв был таким мощным, что осколками баллона изрешетило всех вокруг, 5 человек, всю бригаду Зуева. По счастью, более никто не пострадал. Техника также осталась цела, только стены цеха немного повредила. Взрыв произошел за 10-м цехом, в 2 часа по полуночи, на подъездных ЖД-путях. Там сейчас все оцепили, народу из милиции нагнали, тьму расследуют. Я некоторое время осмысливал полученную информацию, а потом задал логичный вопрос. Петр Михайлович, а что делала бригада Зуева в 2 часа ночи за 10-м цехом? Да еще и на железнодорожных путях? Кажется, находиться им там было совершенно незачем, в этом пусть разбираются более компетентные люди, отрезал Корякин. Наше дело, танки собирать, а милиция пусть преступников ищет. Так вы думаете, это не несчастный случай? Бригадир пожал плечами. Понятия не имею, но Зуев был опытным человеком, и представить, что он настолько неаккуратно обращался с опасным баллоном, невозможно. Я был с ним в целом согласен. Вот только меня смущал следующий аспект. Представить, что на заводе есть еще некто, сумевший уничтожить 5 крепких, матерых рабочих, было невозможно. Поэтому все же я склонялся к мнению, что бригада погибла в результате непредвиденной случайности. И на старуху бывает проруха. Даже зуевцы могли ошибиться один раз, но этого хватило. И все же оставался нераскрытым вопрос, что они делали ночью так далеко от нашего цеха. Вы рассказали о том, что мы за ними следили. Не сказал, и ребята не сказали, и вы оба молчите. Таков мой совет, иначе проблемы начнутся уже у нас. Леша слушал наш разговор с открытым ртом. Для него все происходящее сильно выбивалось за рамки привычной картины мира. Если бы он только помнил, что именно случилось с ним тем вечером, многое бы прояснилось. Увы, имеем, что имеем. Зато теперь можно не опасаться того, что Лешу убьют. Бригады Зуева больше нет, значит, отсутствует и угроза для жизни моего друга. Значит, эта история для нас окончена, в целом, да. Но вы все же оглядывайтесь по сторонам. Мало ли что упадет на голову в следующий раз. Это он про тот раз, когда меня чуть не убило насмерть упавшим ящиком с деталями. И тоже ведь до сих пор непонятно, случайно это вышло или кто-то намеренно пытался меня умертвить. Вопросы лишь копились, ответов на них не находилось. Что мне оставалось? Да просто жить, работать и надеяться на лучшее. Смена началась в плохом настроении. Мне было жаль погибших, о которых мы плохо думали безо всяких на то оснований. Леха после болезни слегка тормозил, даже ключ уронил пару раз, но постепенно входил в привычную колею, и к обеду разогнался. Я же весь день был погружен в собственные мысли, но ничего нового не придумал. Всех работников цеха, кто хоть как-то мог пересекаться с бригадой Зуева, по очереди вызывали в заводской отдел НКВД. После обеда дело дошло и до нашей бригады. Было понятно, что подобное ЧП будет расследовано со всем тщанием. Дело пахло не просто халатностью, а чем-то большим, вплоть до диверсии. Отдел НКВД располагался в здании заводоуправления. Первым в кабинет зашел бригадир, провел там с четверть часа и, выйдя, ни слова не сказал, лишь ткнул пальцем в Казакова, мол, ты следующий, и отправился обратно в цех. Так и пошло, оставалось только ждать, пока очередь дойдет и до меня. Леха зашел предпоследним, и даже он, когда вышел, промолчал, лишь чуть качнул головой сверху вниз, давая знак, что все прошло нормально. Постучавшись, я вошел в кабинет. За столом сидел человек лет 30 с чисто выбритым, чуть узковатым лицом, одетый в суконную гимнастерку темно-защитного цвета со знаками различия лейтенанта госбезопасности и портупею, темно-синие шаровары с малиновыми кантами и черные хромовые сапоги. Пояс его стягивал коричневый кожаный ремень с фурнитурой из белого металла, с правой стороны которого была прицеплена кобура. На голове – фуражка с василькового цвета тульей и краповым околышем. Лейтенант что-то быстро писал, но тут же поднял на меня тяжелый взгляд и спросил чуть хрипловатым голосом. «Фамилия? Чья бригада?» «Буров. Бригада Корякина. Буров», – задумался лейтенант. «Не про тебя ли в газете писали?» «Про меня», – вынужденно согласился я. «Стрелять, значит, хорошо умеешь?» «Бандитов лихо положил. Просто повезло, в очередной раз начал было я, но этот человек мне явно не поверил. Давно хотел вызвать тебя для личной беседы, Буров, но все руки не доходили. А тут, как говорится, случай помог. Фамилия моя Куликов. Обращаться ко мне можешь, товарищ лейтенант госбезопасности. А теперь я буду спрашивать, а ты отвечать. Без задержек и пауз, первое, что придет в голову, и только правду. Поверь, я отличу, если ты захочешь мне соврать, и тогда за последствия не отвечаю. Я очень не люблю, когда мне врут, Буров. Усек, я кивнул. Усек, в этом человеке чувствовались воля и ум. Вот только лишь бы он не направил эти качества против меня, иначе придется сложно. Привлекать к себе внимание главы заводского отдела НКВД мне было совершенно ни к чему. Лейтенант начал допрос. Я сидел напротив него на вполне удобном стуле. Лампу мне в лицо никто не направлял, голосом не давил, не запугивал и не угрожал. Однако при всем при этом Куликов смотрел цепко, стараясь уловить малейшие мои эмоции, и вопросы задавал грамотно, иногда по несколько раз, заходя то с одной, то с другой стороны, пытаясь поймать на несостыковках. К счастью, врать мне совсем не пришлось. Последние дни я отсутствовал в цеху, с бригадой Зуева никаких контактов не имел, прошлую ночь провел у себя дома, чему есть свидетель Носов Алексей. Я все это рассказал, потом повторил, затем повторил еще раз. И тут пошли вопросы по заковыристие. Говорят, с тобой чуть было не приключился несчастный случай на производстве. Ящик упал, упал, пожал я плечами, но мне повезло. Бригадир был рядом и спас, оттолкнул. А крановщик сбежал, когда Корякин глянул. За пультом никого не было. Да это и понятно, человек испугался, что прибил меня насмерть. Любой бы сбежал. Любой, говоришь, искоса глянул мне в лицо Куликов. Выгораживаешь, получается, кто-то чуть было не убил тебя, нанеся этим вред государству, а ты оправдываешь преступника. Ведь чтобы обучить такого, как ты, страна должна потратить уйму времени и средств. Ты это понимаешь, но он же не специально, возразил я, хотя до этого твердо решил, что перечить не буду, всякое случается, товарищ лейтенант госбезопасности. Куликов сделал круглые удивленные глаза. А ведь ты совершенно прав, Буров. Всякое случается. Вот не так давно твоему коллеге чуть голову не проломили на улице. Тоже случайность, бандитизм, товарищ лейтенант госбезопасности. Но наша милиция делает все возможное, чтобы снизить уровень преступности. И мы, комсомольцы, всеми силами содействуем им в этом. Вот, к примеру, только вчера я помог определить в Миасский детдом 8 детей, живших до этого в заброшенном, неотапливаемом доме. Если хотите, позвоните в обком комсомола товарищу Светлову, он подтвердит мои слова. Активист, значит, отличник и передовик, еще и меткий стрелок. Не слишком ли много исключительных качеств собралось всего в одном человеке, как говорил наш вождь Владимир Ильич Ленин? Именно молодежи предстоит настоящая задача создания коммунистического общества. Всплыла в голове цитата, принадлежавшая к памяти Димки. Каждый комсомолец стремится стать образцом для подражания и увлекать за собой сомневающихся. Вот товарищ народный комиссар танковой промышленности Исаак Моисеевич Зальцман всячески поощряет комсомольцев нашего завода. Он даже сказал, что на днях сюда приедут журналисты из Челябинского рабочего. Они хотят подготовить материал о трудовых буднях молодежи завода, о нашем стремлении стать лучшими в своем деле. Если хотите, я обязательно упомяну о вашей воспитательной работе, и о том, какую положительную роль это играет в нашей жизни. Куликов слегка растерялся. Не переборщил ли я со своей игрой? Он казался человеком опасным, и при любом подозрении действовать будет решительно. Это лишнее, наконец, ответил он. Обо мне упоминать не нужно. А что все-таки случилось с бригадой Зуева? Говорят, взорвался кислородный баллон, кто-то смазал патрубки машинным маслом, автоматически ответил лейтенант, думая в этот момент о чем-то своем. Когда их присоединили к баллону, произошла реакция и взрыв. Тут он, наконец, опомнился и коротко бросил: «Свободен, Буров». Не заставляя себя ждать, я вышел в коридор, вытирая пот со лба. Меня допрашивали куда дольше остальных, прошло не меньше часа с момента, как я зашел в кабинет. Но чем в итоге кончилась эта беседа, ответить с уверенностью не мог. Вроде бы я ответил искренне на все вопросы Куликова, ни разу не соврав напрямую, но кое-что при этом утаив. И все же лейтенант был человеком опытным и, кажется, все же почувствовал во мне нечто чужеродное и не совсем типичное для этого времени, слишком уж я разошился в своей импровизации. Остается лишь надеяться, что мне это лишь почудилось. Когда я вернулся в цех, Корякин бросил на меня быстрый взгляд, но я лишь неопределенно пожал плечами. Тот понятливо кивнул в ответ. В дальнейшем, обдумывая разговор с Куликовым, да и все произошедшие события в целом, я выделил несколько основных моментов. Покушение на Лешу, покушение на меня, гибель бригады Зуева у 10-го цеха в результате, как оказалось, очередной случайности. Смазывать патрубки машинным маслом запрещалось во всех инструкциях по технике безопасности, и не мог опытный бригадир или его люди совершить подобное действие. В замкнутом объеме при контакте с маслом тут же образуются взрывоопасные соединения, которые могут сдетонировать. Что и случилось. Значит ли это, что некто специально заранее смазал патрубки маслом, и опытные рабочие этого не заметили, не стыкуется? Или темное время суток сыграло свою роль, и они попросту не увидели опасность? А что вообще находится в 10-м цеху? Я покопался в воспоминаниях, но этими знаниями Димка не обладал. Спросить Петра Михайловича, не сейчас, он и так хмур больше обычного. Еще бы, два пацана втянули всю бригаду в мутную историю, да еще в итоге пришлось врать милиции и НКВД. Лучше к нему не лезть со своими вопросами, а выяснить про 10-й цех из других источников. Что могли делать зуевцы ночью рядом с далеким цехом? Планировали устроить диверсию? Тогда кислородный баллон, который они прихватили с собой, был понятен. Возможно, желали что-то подорвать. Но что? Целей было много, но вряд ли они разменялись бы на нечто банальное. Нет, нужно думать более глобально. Но никаких толковых мыслей мне в голову пока не приходило. Внутренняя территория Танкограда хорошо охранялась, и любое перемещение во внеурочное время между цехами отслеживалось раньше. Сейчас же, когда завод работал круглосуточно в несколько смен, а число рабочих достигло рекордных высот, охрана попросту могла не справляться со своими задачами. В перерыв ко мне подошла незнакомая невысокая девушка и спросила, сердито глядя снизу вверх: «Дмитрий Буров?» Я оглядел ее, прежде чем подтвердить свою личность. Девице было лет 18 на вид, симпатичное, но простоватое лицо, толстая коса, платок на голове, одета в толстый ватник и длинную юбку до щиколоток, на ногах, сильно потрепанные временем ботинки. Он самый. Меня зовут Мария Снегирева. Я помощник комсорга Объединенной комсомольской ячейки сборочных цехов. У меня к тебе вопрос. Почему ты до сих пор не появился ни на одном нашем собрании? Я тяжело вздохнул. Только этого мне сейчас не хватало. Нет, я не против дополнительной общественной нагрузки и готов выполнить все, ну, или почти все, что мне поручит. Вот только момент Снегирева выбрала совершенно неподходящий. День и так был тяжелым, не до разговоров, а тут еще столь агрессивный натиск от незнакомой девицы. Да как-то все не получалось, ответил я первое, что пришло в голову. И тут же получил гневную отповедь от Марии. И это слова комсомольца: «Да знаешь ли ты, Буров, что нам сам товарищ Светлов из обкома ВЛКСМ звонил касательно тебя. Сказал, что ты знаменитость союзного масштаба, и что горишь желанием помочь словом и делом. Горишь ли ты, Буров?» «Горю», — печально согласился я. «Что-то я не вижу, как ты горишь. Скорее, едва тлеешь, так не пойдет. С этим нужно что-то сделать. Кстати, ты ведь в бригаде Корякина, там у вас должен работать некий Носов, тоже ни разу его не видела. Значит так, чтобы оба вечером были на собрании. Оно пройдет в актовом зале. Вот же привязалась, и не отделаться, придется идти. Иначе начнут бучу поднимать, а мне ругаться с ними никак нельзя. Я так думаю, во многом от заводских ячеек и будет зависеть, кого примут в корпус, а кого нет. Положительная рекомендация нужна обязательно, а ее придется заслужить». Понимаешь ли, Маша, начал было я, но девушка меня тут же сердито перебила. Меня зовут Мария, или товарищ Снегирева, а эти унижающие женское достоинство сокращения попрошу оставить при себе. Вот так, какая молодая, а уже феминистка. Нет уж, если ее сразу не поставить на место, обязательно сядет на шею. Знаешь что, товарищ Снегирева, а не кажется ли тебе, что среди комсомольцев не должно быть места половым различиям? Мы все друг другу в первую очередь товарищи. Какая первая и главная задача комсомольца? Какая? Чуть опешила от моего напора Маша. Учиться. Без знаний нельзя построить коммунизм. Согласна со мной? Снегирева кивнула. Я же продолжал. А вторая важнейшая задача – применить эти знания и умения на благо страны и передать их другим, показав своим примером, что комсомол – самое передовое молодежное движение во всем мире. Вот мы с товарищем Носовым наши знания и применяем на практике, поэтому и на собраниях не часто бываем. Но ты не думай, что мы манкируем своими обязанностями. Перед Новым годом к нам на завод приедут репортеры из Челябинского рабочего, и я расскажу им о той работе, которую каждый день самоотверженно проделывают комсомольцы нашего завода. Уверен, этому примеру последуют многие и многие молодые люди нашего города и области. Думаю, что общее фото нашей ячейки, которое разместят в газете, покажет всем честные и открытые лица нашей заводской молодежи. Что скажешь теперь, товарищ Снегирева? Второй раз за день я прибегнул к палочке-выручалочке в лице еще незнакомых мне репортеров. И второй раз этот фокус сработал на ура. Да ты что, правда, будет фото в газете? Весь ее пафос как рукой сняло. Маша зарделась, словно юная девочка, кем она, собственно, и являлась. И лица будет видно, и мое тоже, конечно. Подаришь газету всем родственникам и друзьям. Пусть знают, какое важное дело ты, товарищ Снегирева, делаешь. Они будут тобой гордиться. Ой, Буров, Дмитрий, какой же ты молодец, что договорился об этом интервью. Мы-то считали, что ты зазнался после публикации, а ты оказался вовсе не таким. Но на собрание сегодня все же оба приходите. Хорошо, я обреченно кивнул. Будем. Снегирева убежала, легко, как на крыльях. Ко мне тут же подошел Леха и поинтересовался, кто это была такая, вся из себя красивая, и что хотела. Он столь мечтательно смотрел вслед Маше, что я заподозрил неладное. Смотри, это не просто девушка, это целый помощник комсорга. Пискнуть не успеешь, навесит на тебя обязательств, не разогнешься. Ничего, светло улыбнулся Леха, вытяну, я крепкий. Уж не влюбился ли ты, братец? Чуть прищурившись, протянул я. Алексей покраснел не хуже Маши и замахал в мою сторону руками. Скажешь тоже, вот еще, ну-ну, все с тобой понятно. Кстати, эту прелестную фемину зовут товарищ Мария Снегирева, и никак не Машка или Маша, скажешь ей такое, возненавидит навсегда. Да, сегодня нам нужно пойти на собрание ячейки. Явка обязательно, или же нам сделают секир башка. Я готов, встрепенулся Леша, не ожидавший, что столь скоро сумеет вновь встретиться с объектом своей внезапной симпатии. Еще бы не готов, ухмыльнулся я, но перед собранием мне нужно нанести еще один визит. Глава 19. Отправился я, разумеется, к Настасье Павловне. В прошлый раз расстались мы с ней не лучшим образом, в чем виноват был исключительно я сам. Нечего было грубить девушке, пришедшей в больницу помочь моему другу. Видите ли, настроение у меня в то утро не задалось, идиот. И как теперь к ней подходить? Придется извиняться, а у меня, как назло, ни цветов, ни конфет их и взять то негде, даже если бы подумал об этом заранее. Впрочем, будь что будет, прорвемся. С таким настроем я постучал в дверь кабинета, более всего опасаясь застать там пожилую Изольду Генриховну, которую я по какой-то неведомой причине опасался. Но мне повезло, я услышал негромкий голос Насти, приглашающий войти. С повинной головой, я вошел в кабинет, не поднимая глаз, дошел до стула, сел и сложил руки на коленях. Молчание затянулось. Наконец, я осмелился посмотреть на девушку и наткнулся на ее ответный слегка насмешливый взгляд. Буров обвинительным тоном произнесла Настя, которая сегодня выглядела особенно хорошо, опять ты, я. Пришлось мне подтвердить очевидное. Пришел проверить свое здоровье, которое я могу доверить исключительно вам. Подлизываешься, правильно поняла Анастасия. Ну-ну, прошу меня извинить за прошлый раз, был неправ. Каюсь. Она с сомнением взглянула на мою физиономию и, видимо, не обнаружила там ни малейших следов раскаяния, потому что глубоко вздохнула, потом провела рукой по волосам, поправляя выбившуюся из-под шапочки прядь, и спросила: «Что же мне с тобой делать-то, Буров? Может, подскажешь?» «Подскажу». Обрадовался я тому, что она, кажется, уже не сердилась и ругаться не собиралась. «Любите ли вы театр, как люблю его я?» «Театр?» – удивилась Настя. «Конечно, люблю». И тут же вновь подозрительно нахмурилась. «Что за вопрос? К чему?» «Дело в том, что у меня есть ХМ, будут 2 билета на спектакль Московского малого академического театра. Дают знаменитую комедию на всякого мудреца». «Довольно простоты», — дополнила выскочившее у меня из головы название Настя. «Вот именно так и называется». Простодушно развел я руками. «Вот только спектакль будет проходить в новогодний вечер, а после там концерт и танцы, если вас это не смущает. Я бы хотел...» Тут я вновь замялся, словно подросток, опасаясь отказа, и все же, собравшись силами, физическими и душевными, закончил фразу: «Пригласить вас». Анастасия Павловна смотрела на меня, наверное, целую минуту, даже не оценивающе, а словно просвечивала насквозь рентгеном своих глаз. И я сразу вспомнил, что тело мое еще слишком худое и корявое, руки и ноги торчат, словно палки, лицо слишком мальчишеское, первые усики лишь начинают пробиваться, одет я во все старые, чуть маленькое по размеру, в общем, выглядел далеко не прекрасным принцем, даже если не брать в расчет отсутствие белого коня. Но в этот раз я не позволил себе даже намека на пошлость или вульгарность. Приглашение делал самым серьезным тоном, на который только был способен, и в глазах у меня была такая надежда на чудо, что Настя сдалась. «Хорошо, Буров, я схожу с тобой в театр и останусь на концерт». Про танцы она умолчала, но обещай мне, что будешь вести себя достойно, клянусь, честное комсомольское. Я радостно подскочил со стула и в мгновение ока покинул кабинет, пока Настя не передумала. «Стоять, а осмотр?» — донеслось мне вслед. «Я абсолютно здоров», — крикнул я в ответ и скрылся за поворотом. Мысли мои путались, я даже представить не мог, что Настина согласие столь важно для меня, словно весь мой предыдущий опыт внезапно испарился, и я вновь стал прежним парнишкой, впервые пригласившим понравившуюся девушку на свидание. А то, что это будет именно свиданием, я и не сомневался, и был уверен, что Настя это тоже прекрасно понимала. Вот только теперь передо мной вставал материальный вопрос. Срочно нужны деньги. Тех, что взял у Лехи, все равно не хватит. У тетки занять, конечно, можно, но это стыдно. Ладно бы еще на что-то важное, а то девицу выгулить. Нет, позориться и просить не буду, сам раздобуду необходимую сумму. Была у меня одна идейка, которая могла сработать. Дело предстояло опасное, но если выгорит, денег хватит надолго. Я задумал потрясти местный криминальный элемент, устроить экспроприацию экспроприаторов согласно ленинским заветам. Конечно, Владимир Ильич имел в виду в первую очередь капиталистов, но ведь никто не отменял вывод, сделанный им же. Лишение эксплуататоров собственности – законный, справедливый акт, представляющий собой возвращение трудящимся того, что принадлежит им по праву как подлинным создателям богатства, насильственно отнятого у них. Что это значит? Все просто. Грабить грабителей – достойное занятие. И в этом мне понадобится помощь Лехи, но я долго сомневался, стоит ли его привлекать, ведь в случае провала могут в прямом смысле оторвать голову и мне, и ему. Леша как раз спешил мне навстречу, уже переодевшись после смены. «Ну что, идем?» Ему не терпелось вновь поглазеть на товарища Снегиреву, это чувствовалось. Он слегка подпрыгивал на месте и порывисто дергал меня за рукав, предлагая уже скорее двигаться. «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», — пропел я известный мотив и подмигнул смутившемуся приятелю. Тот замахнулся в ответ кулаком, покраснел, но понял всю комичность ситуации и рассмеялся. «Я просто соскучился по комсомольским поручениям», — задрав подбородок вверх, важно заявил он. «А до разного рода девиц мне нет ни малейшего дела». «Конечно, сеньор, я вам верю от всей души». «Собственно, а почему бы двум благородным донам и не исполнить пару комсомольских поручений?» В актовом зале было многолюдно. Здесь собралось, наверное, человек 200, все молодые, громкоголосые, веселые. В комсомол принимались 14 лет, так что публика была разновозрастная. Парни и девушки шутили, смеялись, другие о чем-то яростно спорили между собой. Гул стоял вокруг знатный, даже в цеху было, кажется, поспокойнее. Мы с Лехой скромно заняли места позади, но меня тут же узнали, и вокруг моментально образовалась толпа. «Бремя славы, чтоб его, это тот самый Буров», шептались слева от меня две девицы, который, тот, что повыше, а что симпатичный. Меня дернули за рукав, но в этот раз это был не Леша. Невысокий, крайне серьезного вида паренек в очках требовательно посмотрел мне в глаза и произнес: «Товарищ Буров, мы все читали про твой подвиг, голыми руками справиться с такими матерыми преступниками. Настоящий боец, а не мог бы ты возглавить заводскую юношескую секцию по самообороне без оружия? Это очень нужная вещь в наше время. Желающих заниматься много, а тренера у нас нет, зато и зал имеется, и разрешение от руководства». Я задумался, а почему бы и нет? Наши занятия с Лешей, которые мы проводили в подвале и прервали, когда мой друг оказался в больнице, нужно было возобновлять, а хороший зал, маты, боксерские груши, гири, штанги и прочие снаряжения очень бы пригодились. «Поговорим об этом позже», — предложил я очкарику, и тот обрадованно кивнул. Тут же кто-то требовательно зазвонил в колокольчик, и я увидел Машу, взобравшуюся на трибуну. «Товарищи, друзья, прошу садиться по своим местам. Следующий час я, признаться, дремал в полглаза». Снегирева, хоть и лишь формально была одним из помощников секретаря ячейки, но фактически тянула всю организационную работу на себе. Сам секретарь, усталый парень лет 20 с небольшим, сидел в центре трибуны за столом и, как и я, подремывал. Мария же начала с политинформации, после перешла к ситуации на фронтах, затем коснулась областных и городских проблем и, наконец, закончила делами заводскими, всем собравшимся близкими и понятными. Но длилась ее речь нестерпимо долго. Я терпеть не мог такие заседания, где бесконечно говорит один человек, пусть даже говорит ярко и убедительно. Тем не менее, мне было скучно, вдобавок я сильно устал. Вокруг было еще несколько подобных мне типов, но их соседи пихали в бока, когда те начинали откровенно похрапывать. В конце своей речи Снегирева неожиданно заговорила обо мне. Пришлось резко проснуться, встать, поклониться, принять порцию аплодисментов и лишь после этого опуститься обратно на свое место. Но этим дело не окончилось. Мария поведала собравшимся, что на днях прибудет репортер из Челябки, и попросила подготовить для него материалы. В целом, это была отличная идея. Я только сейчас сообразил, что с репортером придется о чем-то беседовать, а кипа документов придаст нашему разговору нужную солидность и презентабельность. Лишь после всего этого перешли к части общественных нагрузок и поручений. Кто-то вызвался рисовать стенгазету, другие спорили между собой, могут ли они взять на себя еще большие обязательства по перевыполнению плана или же на данной стадии это попросту нереально. Одна девушка всячески призывала создать кружок песни и танцев, споры и дебаты грозили затянуться надолго, ребятам явно нравилось все происходящее, они горели искренним энтузиазмом. Леха тоже потянулся было вступить в диалог, но я осадил его, а вслух заявил всем интересующимся, что мы вовсе не отлыниваем от дел, а ведем шефство над восьмерыми бывшими беспризорниками, ныне воспитанниками детского дома в Миассе, а также планируем открыть на заводе секцию по самообороне без оружия. Давишний очкарик, услышав это, радостно захлопал в ладоши. Более нас никто не тревожил, и я потянул Лешу на выход, хотя он явно хотел остаться и дальше и любоваться на свою ненаглядную Снегиреву, с жаром доказывавшую что-то всем, кто хотел ее слушать, а таких было немало. «Давай еще посидим, хорошие же ребята, настоящие», — упирался Леха. «Успеешь еще с ними наобщаться?» Я все же вытащил его за двери, признаюсь, с некоторым трудом, окреп, зараза, за последние недели, и даже больничка не повредила. «Мне нужна твоя помощь, срочно!» Носов моментально посерьезнел, чего сразу не сказал. Через 10 минут мы уже шли в сторону нашего района, а я негромко задавал интересующие меня вопросы. «Помнишь, ты говорил, что у тебя в доме живут блатные, которые пьют непонятно на какие деньги, не работают, подростков сбивают с пути истинного?» «Ну, помню», — насупился Леха, — «гады это, сволочи! Участковый ходит к нам, как к себе домой, а толку никакого. Призвать их не могут, у всех бронь. Один – инвалид по всем бумагам, второй – тоже калека, третий вообще кровью харкает. Может, туберкулез? Его же в диспансер надо». Поразился я. «Как же он живет со здоровыми людьми в одной квартире? Заразит же. Так и живет, мразь. Водку жрет и ножик точит, сука. Каждый раз сидит и демонстративно точит. Женщин наших пугает. А что кашляет? Пока, к счастью, никого не заразил тварен, конченая. Чтобы спокойный Леша начал так ругаться, должно было произойти что-то невероятное. Это до какой же степени он был взбешен, прежде держа это в себе, а сейчас, после моего вопроса, выплеснул, наконец, наружу. А я и не знал, что у него дома такие проблемы. Когда я время от времени заходил за ним с утра, то никого из буйных соседей не видел. Теперь понятно, почему. Поутру урки отсыпались после ночной пьянки, днем болтались по городу, вечерком обделывали свои дела, и лишь под самую ночь заваливались обратно в квартиру, да и то, как видно, не каждый день. «Покажешь мне их?» — восклицательные и вопросительные знаки, скорее не спросил, а приказал я. Носов пожал плечами. «Покажу, они как раз в это время обычно уходят. А зачем это тебе?» Я проигнорировал его вопрос. Мы подошли к Лехиному подъезду и увидели, как из него вышли трое мужчин сомнительной внешности, быстрым шагом направившихся вдоль наружной теплотрассы и старых сараев. «Это они», — горячо прошептал Алексей. «Те самые». «Понял». Я легко ткнул его в бок. «Иди домой, отдыхай, я с тобой», — возмутился Леша. Отговаривать его не было ни времени, ни желания. Когда нужно, Носов был очень упертым человеком. «Не отсвечивай, держись за мной», — велел я, и мы двинулись следом за троицей, стараясь держаться незаметно. На всякий случай я нащупал в кармане кастет, тот самый, что подарил мне Корякин. Хоть какое-то оружие. Жаль, конечно, что револьвер пришлось отдать милиции. Он бы сейчас очень пригодился. В другом кармане у меня лежал нож-бабочка, его почему-то в милиции не отобрали. Вскоре городской квартал окончился и начался частный сектор. Старые дома, многие из которых были еще времен царской постройки, были сплошь огорожены крепкими, высокими заборами. Заслышав чужих, громко лаяли немногочисленные собаки, пытаясь протиснуть худые морды сквозь щелки в плотно подогнанных досках заборов. Тускло светили редкие фонари. Троица, за которой мы следили, уверенно двигалась вперед, заставляя случайных прохожих испуганно шарахаться в стороны. Я помнил, что Димка очень не любил этот район. Местная пацанва ненавидела городских, хотя жили они буквально по соседству, и прежде частенько устраивали сходки стенка на стенку. Впрочем, с началом войны все поутихло, однако неприязнь осталась. К счастью, сейчас нам никто из них не попался. Мы обогнали женщину, тащившую за собой санки с укутанным в телогрейку ребенком. Еще две женщины попались нам навстречу, а потом урки, которых мы все это время умудрились не упускать из виду, подошли к одной из калиток, уверенно открыли ее и вошли на территорию, где за забором виднелся приземистый деревянный дом, из трубы которого валил дым. Выждав пару минут, мы тоже подошли к калитке. В то же мгновение над ней появилась огромная собачья башка, помесь кавказской овчарки и какой-то неведомой злобной твари, и так рыкнула в нашу сторону, что нас с Лехой словно ветром сдуло метров на 7 назад. «Нет, так мы обстановку не проясним», — констатировал я ситуацию, обдумывая, что делать дальше. «Кастет тут не поможет, эту псину явно не запугать, и дороги к дому она нам не даст. Простой, но весьма надежный метод защиты своей территории. Травить собаку я не собирался». Договориться с ней тоже вряд ли получится. Остается только хорошенько запомнить нужный дом и наведаться сюда в другое время более подготовленным, но как же жалко упускать шанс прямо сейчас узнать хоть что-то. Леха уловил мои сомнения и тут же предложил: «Я выманю эту псину и уведу за собой, а ты проникни за забор и разведай все, что нужно». Идея эта была столь же привлекательна, сколь и опасна для Носова. Овчарка была жутой на вид и вряд ли могла контролировать свою агрессию. Цепи на шее собаки я не заметил, значит, передвигалась по двору она свободно. Если Леха будет нерасторопен, запросто может загрызть его. «Слушай, увидев, что я сомневаюсь», — начал развивать свою мысль Леша, — «ты видел других шавок, что тявкали, пока мы шли сюда? Все мелкие, худые, а тут матерый кабан, себя поперек шире. Значит, у хозяев есть чем эту тварь кормить, понимаешь? А чем я? У хозяев дома есть продукты, и даже больше необходимого. Знаешь, сколько такой псине в день надо? До килограмма мяса. Даже, если ей одну кашу дают, это пятилитровая кастрюля. Откуда столько?» «Убедил», — решил я. «Мы проверим этот дом. Возьми-ка на всякий случай». Я протянул ему нож-бабочку. Леша кивнул, снял варежки, сунул их в карман и взял оружие, а после, более не рассуждая, начал подкрадываться к калитке. Улица была пустынна, ни одного прохожего. Желтая крупная луна ярко светила высоко в небе. Где-то неподалеку проехала машина, порыкивая мотором. Собаки видно не было. Носов подобрал с земли палку, просунул ее сквозь доски калитки, подцепил щеколду и поднял ее вверх, после чего толкнул калитку от себя, открывая проход. В тот же миг он отчаянно взвизгнул и со всей дури ломанулся вверх по улице, а за ним вслед, яростно рыча, ринулось огромное существо – дьявол. Сейчас, издали при лунном свете, собака казалась еще крупнее и страшнее, чем вблизи. Но Леша на бегу махнул рукой, мол, все в порядке, справлюсь, и я решил довериться другу. Сам же скользнул в приоткрытую калитку и осмотрелся. В десятке шагов от забора начинался дом, к которому вела протоптанная в снегу тропинка. Справа от дома стоял ровный сруб бани, дальше в углу участка виднелся силуэт сортира. Слева от входа высилась поленница под крытым навесом, рядом с которым находилась крупная собачья будка. Остальные дворовые постройки я от входа не видел, поэтому, чуть пригнувшись, пошел по тропке вперед, обходя дом, в поисках входа. Мне не повезло сразу же, не успел я свернуть за угол, как лицом к лицу столкнулся с крепким мужчиной в тулупе, спокойно потягивавшим вонючую папиросу. Мы удивились друг другу одновременно и вполне искренне. Он тут же попытался выхватить что-то из своего кармана, но я оказался быстрее. Кастет был заранее надет на пальцы моей правой руки, и резким ударом снизу вверх в челюсть я уронил мужчину на снег, а следующим ударом хотел окончательно вырубить его, но мужик нелепо дернул головой, пытаясь увернуться, вместо этого подставив под кастет собственный висок. Что-то хрустнуло, мужчина конвульсивно дернулся и затих, а я внезапно осознал, что сейчас ни за что, ни про что, безо всякой причины убил совершенно незнакомого мне человека. Глава 20. Я ошеломленно замер над трупом, чуть пошатнувшись и на несколько мгновений потеряв всяческую ориентацию в пространстве. Потом мозг заработал в привычном ритме. Такого варианта развития событий банальной слежки за бывшими зэками я не ожидал. Все, чего я хотел, это узнать, где находится воровская малина, чтобы потом при случае наведаться туда, провести легкий обыск и, наверняка, разжиться чем-то ценным. Но вот так сходу одним ударом умертвить человека, я же сам теперь стал преступником, пусть случайным образом, но от наказания меня это не убережет. Любой следок сходу пришьет мне ряд статей, и будет прав. Убийство – это раз, с применением запрещенного холодного оружия, то есть при отягчающих обстоятельствах, это два. Леха присутствовал, ага, хоть и был в момент драки за забором. Значит, преступление, совершенное группой лиц, это три. Я сообщил ему, куда мы идем и зачем, да. Значит, по предварительному сговору, это четыре. Плюс всякие мелочи, типа проникновения на чужую территорию, я не юрист, наверняка, там и еще больше статей можно накрутить при желании. В общем, полный трындец, как говорил наш товарищ полковник. Пока все эти мысли мелькали в моей голове, тело действовало самостоятельно. Я схватил убитого за ноги и потащил в ближайшую сарайку. Мужик был тяжелый, килограмм за 100, не меньше. Но и я уже был совсем не тот доходяга, что прежде. С трудом, но справился, уложив тело в дальнем углу за грудой каких-то старых корзин, и накрыл его первой попавшейся под руку ветошью. После чего заметил у двери сарая высокую метлу, схватил ее, вернулся на улицу и закидал снегом все следы драки, особенно тщательно засыпая капли крови, обильно оросившие все вокруг. Теперь случайным взглядом не определить, что здесь только что убили человека, да и труп сходу не увидеть, придется тщательно поискать. Его, конечно, хватится, но до этого момента пройдет какое-то время, может, минута, а может и час-другой. Если в доме все в эту секунду гуляют и пьют, то могут и вообще не заметить пропажи кореша вплоть до самого утра. Толстые бревна стены, запертые снаружи ставни, не позволяли мне услышать ни звука из того, что происходило внутри. Оставалось только надеяться на лучшее. Мне же сейчас единственный выход – бежать отсюда. Я так и решил сделать, и уже начал отступать обратно к калитке, когда внезапно услышал тихий плач даже, скорее, вой, тянущийся на одной бесконечно долгой ноте. Невольно я остановился, прислушиваясь. Плач доносился из второй сарайки, которую со стороны улицы не было видно, от случайных взглядов ее прикрывал дом. Бежать. Сделав еще пару шагов, я остановился. Мне не до непонятных звуков, но, вроде, плачет девушка или женщина, так вот взять и уйти. Я шаг за шагом подошел к сараю и приоткрыл дверь. Сначала я не увидел ничего. Сарай был завален всяческим хламом, но пробраться сквозь груды мусора было возможно, а плач я слышал из самой дальней его части. Из дома пока так никто и не вышел, и я решился. Оглядываясь по сторонам, надвинул шарф до переносицы, чтобы скрыть лицо, потом зажег спичку и пошел вперед, в темноту, по дороге чуть было не завалив на себя груду старых деревянных ящиков, стоящих друг на друге до самого потолка. Плач вой тем временем стих. Кажется, та, кто только что жалобно скулила, услышала мои шаги и затаилась. «Оно мне надо? Зачем я сюда лезу?» И все же я негромко произнес. «Здесь есть кто-нибудь? Не бойтесь, я помогу». Но в ответ лишь гробовое молчание и тишина. Может, мне показалось, но я голову готов был отдать на отсечение, что выли именно здесь. И тут, наконец, я увидел ее. Моя первая спичка давно догорела, я зажег вторую, третью, а на четвертой груда тряпья в углу слегка шевельнулась. Я подошел ближе, и при тусклом свете заметил бледное лицо девушки. Она выставила руки вперед, словно отстраняясь от меня, боясь, что я подойду. Боже, грязная, чумазая, с синяком в пол лица, испуганная до дрожи, до судорог, она отгораживалась от меня руками со скрюченными пальцами с поломанными черными ногтями, и вновь непроизвольно завыла. «Спокойно, я не обижу», стараясь говорить мягким, обволакивающим тоном, я постепенно подходил к ней ближе и ближе, пока, наконец, не приблизился вплотную. «Я помогу, уходи, они убьют». Ее голос был тих и безжизнен, мертв, но выть она перестала. «Кто они? Люди в доме, они убивают всех, смотри». Девушка ткнула пальцем куда-то в сторону и вниз, я непроизвольно шагнул в том направлении, чиркнув очередной спичкой о коробок. У дальней стены была вырыта изрядная яма, видно, пес постарался, забравшись в сарай. Земля была мерзлая, но псина справилась с задачей. И тут я понял, зачем пес столь неистово рыл. С небольшой насыпи, образованной землей, прямо на меня смотрел пустыми глазницами человеческий череп, улыбаясь наполовину беззубым ртом. Теперь я заметил и другие детали. Большая берцовая кость, частично погрызенная, видно, именно ее откапывала собака, кости поменьше, а тут и практически целый скелет на дне ямы, одетый в полусгнившие лохмотья. «Их здесь много, таких много, и я буду следующий», — поделилась со мной девушка и широко улыбнулась. «Тут не выжить, не выжить, не выжить». Она явно двинулась умом, но еще могла отвечать связно. «Надо ее вытаскивать». Я подошел к девушке и протянул руку. «Вставай, я уведу тебя отсюда». Она цепко схватила меня за ладонь и поднялась, откидывая в стороны груды тряпья. Я невольно отшатнулся назад. Девушка была абсолютно обнажена, вся в резаных ранах, свежих и застарелых побоях. Одна нога у нее была слегка неестественно выгнута в сторону. Видно, срослась неправильно после давнего перелома. На груди виднелись следы от прижиганий, об нее тушили окурки. Причем многократно. А вот вторую ногу на щиколотке сковывал железный браслет, прицепленный к цепи, которая, в свою очередь, вторым концом крепилась к вбитому в бревно металлическому кольцу. Я проверил цепи крепления у стены на прочность, голыми руками не возьмешь. Где ключ? У тех, кто в доме. У хозяина, он никогда с ним не расстается. Девушка дрожала от холода, и я вновь укрыл ее тряпьем. Без ключа я ничем не мог ей помочь, кандалы не снять, цепь не сбить. Шумом я только привлеку к себе внимание тех, кто в доме. Лучше всего оставить рабыню, как есть, и бежать за помощью в милицию или к первому попавшемуся военному патрулю. Но я чувствовал, как во мне закипает лютая ярость, волной прошедшая от самых пяток и застрявшая комом в горле. Это было иррациональное чувство, заставившее умолкнуть все правильные, логичные мысли и требовавшие действовать прямо сейчас. Никогда прежде я не испытывал такой всепоглощающей ненависти ни к одному живому существу. Я воевал, бывало убивал, но понимал, что в ответ могут убить и меня. Таковы были правила игры, которую придумал отнюдь не я. Здесь же и сейчас я не хотел перекладывать ответственность и право наказания на чужие плечи. Государство имеет исключительное право на насилие, торжество закона, тяжесть возмездия. Это логично и правильно. Но сейчас я хотел покарать ублюдков лично, своей рукой, и был уверен, что она не дрогнет. Все переживания по поводу случайного убийства человека в тулупе мгновенно пропали. Он был один из них, из тех, кто засел сейчас в доме, кто похоронил в земле под сараем множество жертв, кто держал на цепи, избивал и насиловал, свел с ума неизвестную мне девушку. Это были не люди. В них не было ничего человеческого, не являлись они и животными. Там в доме сейчас пьянствовали существа, кои не должны ступать по земле. Долг каждого человека уничтожать таких и им подобных любым способом, без капли жалости и сострадания. Я не мог и не хотел бросить девушку тут в одиночестве. Она и так провела в плену неимоверно много времени. А значит, мне нужен ключ, и я его добуду. Я вернусь за тобой, обещаю. Вслед мне вновь раздался тихий и безнадежный плач-вой. Я дернулся всем телом, но не остановился. Я помогу ей чуть позже. Сейчас же мне нужен ключ от кандалов. Я вспомнил, что так и не обшарил карманы здоровяка в тулупе, и чуть пригнувшись, чтобы быть менее заметным, если кто-то не вовремя выглянет из окна, вернулся к первому сараю. Убитый лежал ровно там, где я его оставил 10 минут назад, и в той же позе. Нет, этот точно не притворяется и не симулирует. Удар оказался смертельным, и слава всем богам, что убил я не случайного человека. Иначе, простил бы это себе, не знаю, но в милицию бы скорее всего сдался. А это значило крах всего не только для меня, но самое главное, и для тети Зины тоже, ее моментально бы уволили, лишив всех заработанных честным трудом наград. Не знаю, пережила ли бы она подобное. Мне и повезло, и не повезло. Ключа в карманах штанов и тулупа, наброшенного на нательную майку алкоголичку, не было, зато я нашел кое-что иное, не менее ценное. Не зря же мужик первым делом попытался выхватить нечто из кармана, а я и не обратил на это внимания. Сейчас же, обшарив тело, я обнаружил в кармане пистолет, да не простой, а Вальтер Р-38, принятый на вооружение Германии не так давно, всего лишь в 1940 году, и практически вытеснивший к этому времени Люгер Парабеллум и ставший самым массовым пистолетом в немецких войсках. Откуда такое оружие у челябинских уголовников? Уж не связана ли эта банда с фашистскими диверсантами, но что им делать в такой дали от фронта? Калибр 9 мм, масса 880 грамм, магазин на 8 патронов, прицельная дальность 50 метров. Не пистолет, а зверь. Я проверил магазин, он был полон. Отлично, везет мне, в который уже раз. Не зря же я всем и каждому, кто интересовался, объяснял свои успехи исключительно везением. Так оно и было. Мне не повезло лишь, когда я умер, как не повезло и Димке, когда не выдержало его сердце. Но после события накладывались одно на другое в каком-то бешеном ритме, и ничем, кроме фортуны, я не мог объяснить свою удачу. Ну, еще немного опыта, былой практики решения проблемы и здоровой наглости. Не без этого. Пистолет в кармане трупа уже говорил о том, что я прикончил матерого преступника. Все, переживать более ни о чем. Теперь пора освободить пленницу. Я подошел к дверям в тамбур дома и скинул свое пальтишко на снег, чтобы ничто не сковывало мои движения. Шарф с нижней половины лица я снимать не стал, незачем кому-то запомнить меня. Впрочем, живых оставлять я не собирался. Ярость все еще кипела в крови, разгоняя ее течение все сильнее и сильнее. Адреналин стучал в висках, и мне даже показалось, что я стал двигаться чуть быстрее, рефлексы и реакция ускорились. Димка порадовался бы такому изменению в своем теле, которое он всеми силами пытался улучшить, но от него, к сожалению, тогда мало что зависело. В тамбуре было уже не так холодно, как на улице, и отсюда я мог слышать невнятные голоса, доносившиеся изнутри. В доме кипело веселье, кто-то громко горланил песню на блатной мотив, ему подпевали. Толстая, обитая войлоком входная дверь, поддалась на удивление легко, без скрипа пропустив меня в прихожую, совмещенную с кухней. На плите булькала большая кастрюля литров на 10, прикрытая крышкой. За варевом никто не следил. Налево вела полуотворенная дверь, очевидно, ведущая в спальню, и прямо напротив меня имелся еще один арочный проход в гостиную. Именно оттуда и раздавались громкие голоса, которые я услышал еще из тамбура. Взяв оружие на изготовку, я шагнул в проем. За большим, богато накрытым овальным столом сидели 5 человек. Все мужчины, каждый опасный на вид. Меня они пока не заметили, продолжая застолье. Один как раз зацепил пальцами изрядную порцию квашеной капусты и отправил ее себе в рот. Второй выпил полстакана мутной жидкости, довольно крякнул и с силой выдохнул воздух из легких. Третий точил ножик, сидя в углу. Остальные двое руками держали крупные куски мяса, откусывая от них и довольно отрыгивая при этом. Сама комната была обставлена просто и непритязательно. Коврики на полу, массивный шкаф у стены, рядом с ним панцирная кровать. Но вот убранству стола многие позавидовали бы и в довоенное время. Разносолы, всевозможные закуски, крупный ломоть сала, нарезанный на куски щедрой рукой, огромное блюдо с жареным мясом, тарелки с мочеными яблоками, томатами, клюквой, несколько бутылок казенной и огромная бутыль с самогоном. Тут явно не знали, что такое голод. Я сделал глубокий вдох и начал с ближайшего. Выстрел. Пуля пробила горло урки и впилась в стену за ним. Он судорожно вздохнул, пуская ртом кровавые пузыри, и повалился на спину. Выстрел. Огромная бутыль с мутным самогоном разлетелась вдребезги, а тот, в кого я целился, успел упасть под стол и уцелел. Я недовольно дернул губами и навел оружие на следующего. Но тут же вынужден был сам броситься влево, едва успев уклониться от брошенного твердой рукой ножа, впившегося в дверной косяк. Ага, понятно, сосед Лехи, тот самый кашляющий кровью упырь, терроризирующий своих соседей. Выстрел. На этот раз я не промахнулся. Во лбу туберкулезника образовалось крохотное отверстие, зато стену за его спиной мгновенно оросило кровью, словно художник щедрым мазком бросил кистью на холст красной краски. Стол уже перевернули, пытаясь забаррикадироваться от меня, но не все успели за ним укрыться. Выстрел. Второй Лешин сосед осел на домотканые половички, которыми были устланы доски пола. Я узнал его, видел как-то раз мельком. Теперь у моего друга в квартире будет гораздо спокойнее. Словно по наитию, я почувствовал опасность и нырнул в сторону, упав не слишком удачно и сильно ударившись плечом. Но выстрел из обреза прошел мимо, разбив большое ростовое зеркало за моей спиной. Из позиции лежа я все же сумел выцелить следующего, выскочившего прямо на меня из укрытия за столом с заточкой в левой руке. Не ждали они гостей, это было очевидно. За это и поплатились. Выстрел. Тело отбросило назад, ударило о перевернутый на бок стол, и кинуло силой инерции дальше. Я поднялся на ноги, держа оружие наготове. Остался последний враг, укрывшийся за столом. Вдобавок, у него в руках обрез, и он постарается сделать все, чтобы убить незваного гостя. «Ты кто такой? Чего хочешь? Кто прислал?» Раздался хриплый голос из-за стола. «Бери деньги и уходи. У меня здесь много, тебе на полжизни хватит. Не дури, оба тут ляжем». Я прикинул свои шансы. Они выглядели перспективными. В магазине оставалось еще 3 патрона, а противник у меня был лишь один, остальные не подавали ни малейших признаков жизни, обрастая кровавыми лужами вокруг. «Дай мне ключ», — требовательно приказал я, но голос подло сорвался на невнятный сип. Однако меня услышали. «Ключ? Какой еще ключ? Забирай, что хочешь, и проваливай. Ключ от браслета. Девушка в сарае», — пояснил я, внимательно наблюдая за игрой теней в комнате. Упавшие со стола свечи, к счастью, не начали пожар в доме, потухнув, и пара их, стоявших на полках шкафа, еще освещали комнату. «Марухата?» – удивился невидимый мне обладатель обреза. «Она же спятила давно. Зачем она тебе? Где ключ?» Разделяя слова, повторил я вопрос, и тут же из-за стола вылетела целая связка ключей, пристегнутых к железному кольцу. «Забирай и проваливай. Мы в расчете?» «Не думаю», – я подхватил поллитровку водки, прикатившуюся мне под ноги, и, словно гранату, швырнул ее за стол навесом. Бахнул выстрел из обреза. Бутылка разлетелась на осколки, залив содержимым все вокруг. А я уже сам прыгнул вслед, удачно приземлившись и наведя Вальтер прямо в бородатое лицо владельца дома, судорожно пытавшегося перезарядить обрез. «Деньги за половицей в спальне». Он отбросил оружие в сторону и поднял обе руки вверх. «Там тайник. Выстрел. Выстрел». Обе пули легли ровно в область сердца, рука все же не дрогнула, и сознание вместо того, чтобы лихорадочно кричать «Не убей!», словно подначивало «Завали гада!». Бородатый упал лицом вниз. Я сунул Вальтер за пояс, подошел ближе и подобрал рассыпавшиеся по полу патроны от обреза, после чего перезарядил оба патрона и выстрелил в затылок бородача. Второй выстрел пришелся в голову следующего урки. За пару минут я методично добил всех, протер спусковой крючок, попавшийся под руку тряпкой, подобрал кольцо с ключами и вышел обратно в кухню. Тут меня ожидал сюрприз. С диким гортанным криком и мясницким тесаком в руках на меня прыгнула крупная женщина, пытаясь одним ударом снести голову с моих плеч. Видно, она притаилась и выжидала, не рискуя подставиться под пули. Сработали рефлексы, я успел уклониться, а тесак врезался в дверной косяк и застрял в нем. Женщина отступила на пару шагов назад. «Не убивай, я ни при чем, меня заставили». Краем глаза я заметил, что крышка с кастрюли, где варилась похлебка, чуть подрагивая, отползла в сторону, и наружу вылезла распаренная от долгой варки нижняя часть человеческой ноги без ступни. Не узнать эту часть тела было невозможно. Толстуха бросила быстрый взгляд на кастрюлю и все поняла. Она закричала и бросилась на меня в последней отчаянной атаке, теперь лишь с голыми руками. Я выхватил Вальтер, в котором оставался последний патрон. Выстрел. Деньги в спальне под половицей я отыскал быстро, там было много, я не стал даже пересчитывать, сложив все в заплечный мешок, набив его доверха. В тайнике оставалось еще много всего, я видел закрытые шкатулки, несколько промасленных свертков, явно с оружием, и прочие ценности. Но я не стал брать ничего лишнего и задвинув половицу обратно в исходное положение. В углу спальни я заметил две канистры с бензином или керосином. Прихватив висевший у дверей тулуп, я вышел на улицу. Там я надел свое куцое пальтишко, после чего зашел в сарай. Девица бросилась мне навстречу, не смущаясь наготе своего тела, но цепь не дала ей сделать больше двух шагов. «Я слышала выстрелы», — монотонно произнесла она. «Бедолага, хватит ли ей сил вернуть себе рассудок, или так и придется провести остатки дней в хаосе собственных мыслей? Твоих врагов больше нет», — пояснил я, отстегивая ножной браслет. «Я убил их всех. Теперь ты свободна и можешь более никого не опасаться. Их больше нет. С сумасшедшими нужно говорить только так, спокойным обыденным тоном, даже если ты рассказываешь о немыслимых делах. Их больше нет», — эхом повторила девушка. Накинув ей на плечи тулуп, мы вышли из сарая. «Я отведу тебя к людям, там тебе помогут», — предложил я, но бывшая пленница внезапно вырвала свою руку из моей и бросилась в дом. Я не стал ее преследовать. Не в моих правилах помогать кому-то насильно. Выйдя за калитку и спустив, наконец, шарф с лица, я наткнулся на заляпанного кровью Леху, подбегавшего к дому. «Ты ранен?» – обеспокоенно спросил я, тут же начав вертеть друга из стороны в сторону, оглядывая на предмет повреждений. «Цел?» – устало отмахнулся он. «Это кровь псины ухой лютая тварь оказалась. Едва меня не загрызла. Если бы не твой нож, сгинул бы не за грош. Справился?» «Правильно понял я. Просто повезло». Моими же словами ответил Леха, и тут же поинтересовался, глядя на дом. «А там что?» Я притянул его к себе, заглянул в глаза и сказал: «Никогда, ни одной живой душе, ни за что на свете не говори, что сегодня мы были здесь. Понял? Клянись». «Да клянусь я, клянусь». Не на шутку перепугался Леша. «Уходим, да побыстрее». Мы побежали в обратном направлении, а за нашими спинами разгоралось пламя пожара. Бывшая пленница нашла канистры в спальне. Глава 21. Над входом в гортеатр висела яркая лента. «С новым 1943 годом!» Мы переглянулись и вошли в распахнутые двери. Справа располагалась гардеробная, где мы, отстояв в небольшой очереди, оставили наши вещи. Я, свое пальтишко, а Настя, короткий полушубок. «Ваши билеты?» Женщина на входе улыбнулась нам и требовательно протянула руку, а, получив желаемое, отступила чуть в сторону, освобождая нам проход. «Приятного вечера, молодые люди!» Мы с Анастасией Павловной вошли в холл. Нет, под руку она меня не держала, но и не сторонилась своего кавалера, спасибо и на этом. На мне была надета расшитая до моих нынешних размеров старая форма. «Дьявол, когда-нибудь я обязательно закажу для себя 2-3 костюма на все случаи жизни, но сейчас хорошо, что хватило времени хотя бы привести в порядок то, что было». Настя же нарядилась в темно-синее платье, которое, несмотря на кажущуюся простоту модели, настолько выгодно подчеркивало все изгибы ее фигуры, что я постоянно перехватывал чужие мужские взгляды. При этом я видел, что Настя даже не понимала, насколько эффектно смотрится. Это получалось у нее естественно, как дышать. Впрочем, она была настолько хороша в любом виде, что платье лишь подчеркнуло ее особенности, но даже надень она рабочую робу, на нее смотрели бы столь же восторженно, это факт. В буфете можно было купить красного или белого вина, чай и даже советское шампанское производство Донского завода шампанских вин Ростова. Настя остановила свой выбор на чае, и я взял нам по стакану в подстаканниках. Играла легкая музыка, в центре холла стояла украшенная мишурой и цветными шарами елка, с непременной красной звездой на верхушке. Под елкой красовались большие цифры 1943, сделанные из картона. Настроение у собравшихся было приподнятым. Каждый верил, что война скоро закончится, в страну придет мир, и близкие, наконец, вернутся домой. Люди были одеты празднично, но без излишеств. Мы встали чуть в стороне, попивая чай, слушали игру музыкантов и молчали. Я время от времени поглядывал на задумчивое Настино лицо и не решался заговорить первым, чтобы не разрушать очарование момента. Девушка же погрузилась в свои мысли, навеянные музыкой, и лишь, когда театральные служители начали приглашать гостей в зал, чуть смущенно улыбнулась и первой проследовала к нашим местам. Комедия Островского была в 5 действиях и длилась достаточно долго, но, признаться, я не очень следил за происходящим на сцене, мысленно раз за разом возвращаясь к происшествию в доме людоедов. Лехе я все тогда рассказал, пока мы бежали домой, и он одновременно и верил, и не верил в мою историю, слишком уж невероятной она казалась. Но мешок, набитый деньгами, все же убедил его в правдивости моих слов. Мы пошли в тот вечер ко мне, благо по дороге никто нам почти не встретился, а пара случайных прохожих в темноте не заметили, что мы перепачканы кровью. Дома кое-как отмылись от пятен крови, заляпавшей наши лица и одежду. Мы полночи обсуждали случившееся. Я еще раз потребовал от Леши принести клятву. Он, хоть и недоумевал, почему нельзя все честно рассказать милиции, ведь мы же ни в чем не виноваты, все же пообещал молчать. Про то, что я намереваюсь делать с трофейными деньгами, он даже не поинтересовался.